Я могу понять, как Да. Алло, здравствуйте. Слушаю. Меня зовут Кучев Денис Алексеевич, я специалист компании Sirius Red, разговор ведется под запись. Вы Анна Сергеевна, верно? Ага. Анна Сергеевна, подскажите, пожалуйста, вам с компанией Sirius Red ранее звонили, правильно? А вы не знаете, звонили мне или нет? Я уточняю. Вы не знаете, звонили вам или нет? Мне, то есть. Я у вас уточняю, Анна Сергеевна. Вы не знаете, звонили мне или нет? Я знаю. Ну а зачем вы тогда задаете этот вопрос? Просто уточняю. Просто? Да. А у вас есть лобковые вши? Скажите. Я просто уточняю. Я, конечно, знаю ответ на этот вопрос, но на всякий случай уточняю. Вот это так же выглядело. Угу. Давайте дальше. Анна Сергеевна, скажите, пожалуйста, по вашему договору вы что решили? Как будете решать вопрос? Моя риторика не изменилась, я с вами не обсуждаю свои финансовые вопросы. Ага, а почему? Потому что не удосужились вы мне уведомления прислать. Мы разве должны были вам уведомления прислать? Нет, вы не должны были, но если вы хотите, чтобы я вам что, с вами что-то обсуждала, значит присылайте уведомления, иначе не буду обсуждать. Но вам же с Монез уведомление приходило. Чего? Разборчивый говорите, вытащите посторонние предметы изо рта. С Монез вам уведомление приходило, Анна Сергеевна? Никогда не приходило мне никаких уведомлений. Нам написано, что приходило. Но мне фиолетово, что у вас там написано. Я-то знаю, приходило мне или нет. Угу. То есть вы сейчас просто манипулируете документами. О, началось опять. Вы мне, по-моему, уже звонили. Вот это вот манипуляция документами, я это уже слышал, вот этот бред. Угу. То есть я прав. То есть это бред. Вы... Монеза указывала, что вы их получали, Анна Сергеевна. У вас имеется доказательство тому, что и того, что я получала. Если Монеза утверждает, что я что-то получала, они могли вместе с пакетом документов передать вам копию уведомления о вручении. То есть, если они направляли мне заказное письмо, то им пришло уведомление о вручении. Они могли бы вам предоставить. У вас имеется такой документ? Насколько я знаю, нет. Ну, так а на каком основании вы тогда утверждаете, что я ввожу вас в заблуждение? Угу. Анна Сергеевна, ого, подскажите, пожалуйста. Вы смешной. Подскажите, пожалуйста. Пожалуйста. А если мы вышли вам уведомление на адрес электронной почты, вас это устроит? Нет. Нет, почему? Потому что я вашей компании ничего не знаю. Я не знаю, может, вы мошенники и махинаторы сейчас там нарисуете какую-то бумажку не настоящую, а я потом заморачиваюсь тем, чтобы распознавать, настоящая она или нет. Присылайте заказное письмо. Ну, вы же можете проверить. Как? Существуют наши компании, не существуют. Ну, существовать также... могут кто угодно. И мама в свое время тоже существовала. Это ж не значит, что они не мошенники. Конечно. Угу. А также вы можете зайти на сайт ФССП и там в реестр проверить нашу организацию, компанию Sirius Trade. И это будет доказательством того, что вы мне липу какую-то не пришлете, да? У нас разговор ни о чем. Я вот это все уже говорила. Вам же, лично вам. Вы зачем вот по нашей песне хорошо разговаривали? Я помню вашу вот эту дурацкую формулировку, вы манипулируете документами. Не может быть, чтобы таких людей было двое, которые вот так вот говорили бы. Я в это не верю. Ну, чудеса случаются, как говорится. Вот, сомнительное чудо, на самом деле. Подскажите, Анна Сергеевна, почему вас не устроит уведомление в электронном виде? Я только что сказала, вы отходили, да, что ли? Вы сказали, что вы не можете удостовериться. компании. Не могу удостовериться, что документы, которые вы пришлете на электронную почту, подлинные. Не могу. Смотрите, Анна Куда Сергеевна. Мне посмотреть? Давайте как-то подинамичнее. Ну, правда, у меня чистый четверг, у меня уборка встала запись. Из-за вашего разговора длинного. У вас наверняка ведется запись телефонного Естественно. Разговора. Естественно, конечно. Естественно. А в таком случае, если я вас пытаюсь ввести в заблуждение, скажите, пожалуйста, какие штрафы грозят компании? Чего? За попытку ввести в заблуждение нет никаких штрафов, да, во-первых. Если я вас обманываю, да? Если вы меня обманете, то потом, смотрите, как представитель компании, вам прежде всего, мне нужно удостовериться, что я разговариваю именно с представителем компании. Вы звоните с мобильного номера. Как правило, при подаче жалоб в Федеральную службу судебных приставов на таких вот, как вы, компания начинает отпираться и говорит, что оказывается, что нет в компании такой записи разговора, оказывается, нет, там не работает такой сотрудник, и оказывается, что вообще не было такого разговора, а кто звонил, мы и знать не знаем. Угу. Анна Сергеевна, не могли бы вы перезвонить на горячую линию компании «Сириус» и убедиться? Зачем мне это надо? То есть, попав на горячую линию компании «Сириус», вы также попадете... Зачем мне это надо? Чтобы решить вопрос по Да у вас ко мне вопросы, у меня к вам вопросов нет. Я живу, и в моей жизни абсолютно ничего не меняется. То, что вы от меня что-то хотите. Если вы что-то хотите, значит, приложите усилия, чтобы это получить. Я от вас ничего не хочу. Скажите вот этой противной тетке, которая рядом с вами ржет, не смеется, а именно ржет, как лошадь, что это неприлично на работе. Угу. Анна Сергеевна, подскажите, вы не могли бы позвонить по номеру горячей линии, чтобы просто уточнить, работаю ли я даже по номеру телефона горячей линии, который вы можете найти в интернете? Да нафига мне это надо? Мы предлагаем вам решение по вашей задолженности на льготных условиях. Да мне это не нужно абсолютно. До судебного формата. Вот вы то знаете, я понимаю, с каждым... Давайте завершать вот этот бессмысленный разговор. Я с каждым разговором понимаю, что с вами разговаривать вообще в принципе бесполезно. Вот эти уговоры... Вы в своем уме? Вы хотите от меня денег? Вы хотите на мне заработать? Но, тем не менее, я, по вашему мнению, должна куда-то звонить, что-то уточнять, а они сидят на жопках ровно и ничего не делают. Так это не работает. Во всяком случае, со мной. Не устраивает? Счастливого пути в суд. Самый гуманный суд России. Хорошо. Все, счастливого пути. И не прекращайте вот эти разговоры тупые. Всего доброго, до свидания. Счастливо. Говорите. Говорите. Здравствуйте. Я слушаю. Общество с ограниченной ответственностью, кредит «Экспресс Финанс». Меня зовут Грачева Юлия Валерьевна. Информирую вас о записи разговора. Это Венера Лимаровна? Да. Да. Мы звоним вам относительно просроченной задолженности перед МФК УТП «Финанс» по потребительскому целевому кредиту от 17 марта 2019 года. Сумма актуальная на 13 апреля 2020 года 42 188 рублей 29 копеек, то есть сумма не фиксированная. Ваш кредитор требует внести оплату в ближайшие 3 дня, так как возможна продажа вашего долга другой компании. Переуступка правотребования, наверное, да, а не продажа. Мы же не про помидоры на рынке говорим. Продажа долга на основании цели. Нет такой в законе формулировки продажа долга. Есть переуступка правотребования. Венера Лимаровна, когда вы планируете оплачивать? Я не намерена с вами это обсуждать. Что вы не намерены? Обсуждать с вами это. Вас не слышно, говорите громче. Я говорю, обсуждать с вами это, я не намерена. А с кем вы намерены это обсуждать? С соседкой со своей, например. Вам полегчало? А почему вы так разговариваете, как? Венера Лимаровна? А как я разговариваю? Неуважительно. Потому что я вас не уважаю. Ведите себя некорректно. В чем некорректность моего поведения? А себя вы уважаете? Подождите, в чем некорректность? Постепенно. В чем некорректность моего поведения? Венера Лимаровна, мы с вами должны разговаривать о вашем долге, который вы обязаны погасить. Я с вами не должна вообще ни о чем разговаривать. Разговариваю ровно до тех пор, пока знаете, мне это не мешает. И как только мне это помешает, я сразу перестану с вами разговаривать. Вам перезвонят. Ожидайте звонки обиделась. Далее. Ну не обижайтесь. На красоту повлияет.